Глава 14. Отпустив своих подчиненных, шеф госбезопасности какое-то время сидел за своим массивным столом, пребывая в состоянии полной отрешенности. Это был апофеоз полного бездумия, который через несколько минут умственного ничего не делания обычно снова позволял вернуться к реальности, уже самой по себе отрешенной от привычного, устоявшегося в сознании обер-кагабиста, как в последнее время с легкой руки некоего немецкого журналиста начали называть Корягина радиостанцией представления. Однако долго так продолжаться не могло. Вырвавшись из своей отрешенности, как из сладкого предутреннего сна, обер-кагабист взглянул на залитое солнечным светом окно. Шел 12-й час дня. Путч был в разгаре. Там, за этим ажурно-зарешетчатым окном, страна, тоже ажурно-зарешетчатая, медленно втягивалась в гражданскую войну. Корягин потер о ребро стола вспотевшие ладони, как потирал их всякий раз, когда ощущал, что подступает к опасной черте, и открыл черную папку в кожаном переплете без каких-либо надписей и тиснений. Только он один знал, что досталась ему эта папка еще от Берии. В ней кровавый Лаврентий накапливал досье на самых высокопоставленных членов партии. Всякий, чье имя оказывалось в этой папке, уже был обречен. Он захлопывал ее, словно накрывал крышкой гроба, и барабанная дробь его пальцев отбивалась на судьбе приговоренного ударами гробовщика. Однако нынешний преемник Берии начал чтение все же с другой папки, на которой красным фломастером было начертано «Оперативная информация. 12 января 1991 года». Спецподразделения МВД заняли здание Дома печати литовского издательства ЦК КПСС. Перестрелка. Из мирных двое тяжело ранено. Толпа на площади Независимости. Из заметок самого Корягина на полях. Почему только Дом печати решили? Столицу Литвы, значит, нужно было брать. 12 января. Радиостанция в Вильнюсе. Каждые полчаса звучат призывы к литовцам немедленно прибыть в столицу для защиты дома правительства, телецентра и других важных государственных объектов. Образован Комитет национального спасения Литвы, который парламентом Литвы объявлен незаконным. Из заметок на полях. Список членов Комитета нацспасения. Нет ли теневого списка ушедших в подполье? Досье на руководителей комитета. Компромат. 14 января. Вильнюс. Траур. Нагнетание атмосферы националами. По уточненным данным, погибло 14 человек. По сведениям Минздрава Литвы, в больницах много тяжело раненых. 14 января. И погибло 14 человек. Бросилась в глаза обер-кагабисту. Слишком режутся цифры, что всегда вызывает подозрение. Только поэтому на полях появилось уточняющее. Сколько именно составляет это много? Однако дать точную цифру шефу КГБ так никто и не удосужился. Впрочем, в ней и не было необходимости. Какая разница? 14 января. В Вильнюсе делегация Совета СССР. Военным приказано от боевых действий воздерживаться. Заявление министра внутренних дел СССР. Вся вина за человеческие жертвы ложится на руководство Литвы. Еще бы! Президент СССР. О случившемся я узнал только рано утром. У меня состоялась беседа с руководителями Литвы. Стремление к диалогу не обнаружено. Вот так-то не обнаружено, воинственно осклабился обер-кагабист. А это уже важно. Вряд ли этот прораб перестройки, по чьей вине как раз и рушится вся страна, представляет себе, какой аргумент, какой факт предоставил он в руки его Корягина стай. 23 мая. Нападение рижского ОМОНа МВД СССР на таможенные посты Латвии на границе с Литвой и Эстонией. И заметки на полях. Уточнить количество постов. Кто отдал приказ о нападении? 24 мая. Из Генпрокуратуры. Указание генпрокурора СССР. Возбудить уголовное дело в отношении сотрудников рижского ОМОНа в целях установления правомерности его самовольных действий по ликвидации незаконно возведенных постов таможенной службы по признаку превышения власти. «Самовольные действия», — вновь ухмыльнулся шеф КГБ, — «по ликвидации незаконно возведенных постов». Неувидающие Соломоны-мудрецы из генпрокуратуры. Если сама генпрокуратура признавала, что посты на границах созданы незаконно, тогда всякое обвинение в адрес ОМОНа уже не имеет смысла. Неужели возможно еще какое-то толкование? Впрочем, эти сволочные адвокаты способны вывернуть сей казус и так, и эдак. Заметки на полях. Кто отдал приказ? Ответа напротив этого сообщения не последовало. Хотя не мешало бы заполучить его. 24 мая. Перешел он к следующей записи. МВД. Министр внутренних дел Пугач заявил корреспондентам, что отряды милиции особого назначения никакого отношения к событиям на границах Латвии не имеют. «Идиот! Какой же он идиот!» — вслух взорвался шеф КГБ, брезгливо отодвигая от себя папку, по записям которой мог чуть ли не по часам восстановить все события на просторах 1/6 суши, начиная с января, и устало помассажировал лицо. До сих пор на амбразуры бросали спецотряды милиции. ОМОНовцев теперь уже называли «мабутовцами», по аналогии с каким-то африканским идеологическим пугалом времен Хрущева, а то и эсэсовцами, и даже власовцами. И уже всем было ясно, что не пройдет и 2-3 месяцев, как министром внутренних дел пожертвуют, сдав его прессе о возможной прокуратуре, как сдают жертвенного барана. Корягин прекрасно понимал, что в его личной судьбе сегодняшний день переломный. С нынешнего дня требовать на полях своего досье уточнений, кто отдал приказ, ему уже не придется. Этого будут требовать другие, ибо отныне создавать пожарные отряды «Командос» и отдавать приказы придется ему самому. «Товарищ генерал армии», — появился в проеме двери помощник Корягина, «расшифровка записей бесед президента России и прочая оперативная информация». «При докладе имен и должностей не упоминать», — сквозь сжатые зубы процедил шеф госбезопасности, пристально глядя на порученца полковника. Тот запнулся на полуслове, дернулся всем туловищем. Словно только что из уст офицера расстрельного отделения прозвучала команда «Пли», и, проглотив комок страха и разочарования в самом себе, с трудом произнес: «Есть имен и должностей не упоминать». Но взгляд, которым он обвел стены кабинета Корягина, вопиюще вопрошал: «Как? Да неужели и здесь тоже прослушивают? Кто же на такое отважился бы?» «Хорошо держишься», — словно сквозь сон донеслись до него угрожающие вещи и подколодные слова шефа. «Не каждому удается. Но, как водится, под протокол и в расход».